Глава 11. Великое древо. «Смотри, может, это?» — ткнул я пальцем в сообщение. «Моему Вите так досталось вчера. Вся голова в крови, сегодня в больницу пошел», — сказали сотряс. Делилась неизвестная мне девчонка в одном из чатов, где зависает Света. В первую очередь он был посвящен прическам, но очень часто его постоянные обитательницы обсуждали личную жизнь. А из-за чего драка-то была? Да один козел ко мне приставать начал. Конечно, я его отшила, у меня же Витя есть. Тогда понятно, почему твоему Витьку досталось. Ты же за словами вообще не следишь. Ты о чем? Хочешь сказать, что это я виновата, что Витю побили? Ты не охренела часом, подруга? Да? Дальше я читать не стала, и так все было понятно. Обычная драка в ночном клубе. Покачала головой Света. Такие каждый день происходят. Нет, меня больше вот это настораживает. Ткнула она пальцем в другую переписку уже на своем телефоне. Девчонки, что делать, если пес по ночам лает? Какие препараты ему дать можно? Может, есть какое снотворное, а то не высыпаюсь уже пятый день. А раньше он лаял? В том-то и дело, что нет. Тут Света вмешалась в диалог, задав свой вопрос. А у вас никто в доме не умирал? Или у соседей? Говорят, животные души умерших хорошо чуют. Так то кошки, а это же пес. Авторитетно отвергла предложение Светы четвертая участница беседы. Вообще-то умирал. На радость девчонки ответила страдальца. Как раз где-то 5 дней назад. Ой, это что получается? Еще 4 дня мне без сна мучиться. Почему 4? Может, все 35? Съязвила та, что возражала Свете. Так на 9-й день души из дома уходят. Разве нет? Вот и нашли одного. Удовлетворенно кивнула Света. Осталось только самим съездить, убедиться в этом. Заодно и человеку поможем. Когда пойдем? Сначала нужно у дедушки спросить. Озабоченно встала с кровати Света. Без его одобрения идти не стоит. Он и так на тебя сердится, что насчет Селезневых не предупредил. Задавив пытающееся всплыть недовольство, я согласно кивнул и первым пошел на выход. Откладывать это дело в долгий ящик совсем не хотелось. Завтра, после занятий, вынес свой вердикт дед, пыхтя трубкой. «Но почему так долго?» — возразил я. «Сейчас только 5 часов. До конца дня полно времени». «Потому что информацию проверять должны не вы, а люди Жозе. Они этим и займутся сейчас». «Ваша работа начинается только тогда, когда точно известно, что дух есть, и его нужно нейтрализовать». «Ну, может, не может», — отрезал дед, прервав меня, и уже мягче продолжил. «То, что пытаетесь работать с информацией, молодцы, но этому тоже нужно учиться. Если продолжите свои старания, я поговорю с Жозе, чтобы дал вам наставника. А сейчас, раз уж вы оба не знаете, чем заняться», — хищно посмотрел на меня он. И что-то мне так нехорошо стало. И зачем я начал пререкаться? Ну, не сегодня сходим, от темного духа людей защитим. Завтра, и то, если он там действительно есть. Ничего ведь страшного не произойдет. Не успеет же он за столько времени всерьез усилиться. Святослава, марш в свою комнату. Тем временем стал раздавать приказы дед. Позвони Селезневу, пусть поделится с тобой лекциями, которые ты прогуляла. А ты... Снова эта томительная пауза, от которой в этот раз не мурашки пошли по телу, а начала зарождаться злость. Какого хрена он на меня пытается жути нагнать? Что я сделал-то? Тренировку с Лином начнешь прямо сейчас. Шагай в сад, он туда пойдет. Круто развернувшись, я сжал зубы и двинулся вон из зала. Старый хрен. Сначала работать не дает, носом в неопытность тычет, как щенков провинившихся, а потом еще стращать думает. Да я его... Тут мне вдогонку прилетело облачко тепла, притушив разгорающийся пожар ненависти. Я обернулся и посмотрел в глаза Светы, наполненные тревогой за меня. «Спасибо», — прошептал я ей одними губами и уже в гораздо более спокойном состоянии вышел на террасу. Лин подошел через 3 минуты и повел меня вглубь сада. На этот раз мы пришли к новой тренировочной полянке. Без столбов мишеней, зато с раскидистой яблоней посередине. Она на пару метров возвышалась над своими товарками, что составляли основной массив сада, и как зонтом накрывала большую часть поляны. «Твоя задача — дойти до нее и коснуться ствола», — сказал Лин, после чего сам двинулся к дереву. Оказавшись у подножия яблони, он просто сел лицом ко мне в позу для медитации и закрыл глаза. И в чем сложность-то? Лен будет атаковать меня знаками или просто энергетическими сгустками? А может, попробует воздействовать на сознание? Фыркнув от непонимания, я сосредоточился, активировал глиф отражения урона и шагнул на поляну. Ничего не произошло. Я закрыл глаза и, подозревая, что на меня могли наложить иллюзию, проверил свое сознание. Все чисто. Наложив на себя еще пару глифов, что могли, если не снять наложенную иллюзию, то хотя бы выявить ее, и ничего не добившись, я снова шагнул вперед к яблоне. Да не может быть. Неужели нет никакого подвоха? Не верю. Еще шаг. Я подошел вплотную к свисающей мне примерно до груди ветвям яблони, а ничего не происходило. И где обещанная тренировка? В чем она состоит? Но когда я попытался, пригнувшись, шагнуть под яблоню, то понял все коварство Лина. Спокойно свисающие ветви внезапно оплели меня и откинули на добрых 5 метров прочь, к краю поляны. «Значит, вот ты как!» – прошептал я, обтирая отбитую спину. Лин продолжал спокойно медитировать рядом со стволом дерева, но я уже не обманывался. Азиат как-то сумел подчинить себе яблоню и действует ей как собой. И как мне тогда подобраться к стволу и коснуться его? От края свисающих ветвей долина не меньше 7 метров. Дерево реально большое, по сравнению с другими яблонями исполин. Новая попытка пройти под деревом, максимально не касаясь ветвей, закончилась также провально. Что только добавило мне уверенности, что это Лин управляет яблоней, и злости. Третья попытка началась с разбега, и перед тем, как зайти под свисающие ветви, я ударил их глифом деления, чтобы, если не отрубить ветки, то хотя бы внести дезориентацию в тандем дух яблоня. Тщетно. Дерево словно вообще не заметило моей попытки атаки, зато отбросило в этот раз с гораздо большей силой. «Ну все», — зло прошептал я, начиная закипать. «Ты сам напросился». Четвертая попытка началась сразу с атаки глифом по Лину. Я уже знал, что мой глиф игнорирует барьеры, сразу нанося урон по объекту, поэтому был уверен, что в этот раз азиат не сможет проигнорировать мою атаку. Каково же было мое удивление, когда глиф не только не достиг цели, но и вернулся ко мне, как будто даже усиленным. В районе живота у меня появился порез. Мой собственный глиф пытался перепилить меня пополам. Крови, естественно, не было, зато из меня стала вытекать накопленная ранее сила. И айфона рядом нет для активации, а без него я пока провести ее не могу. Не ходок, только хочу им стать. А Лина с дедом мешают. Вновь внутри поднялась злость, перетекающая в ненависть, и я ринулся вперед. Как только моя нога коснулась невидимой черты, за которой меня обхватывали ветви яблони, я попытался подчинить разлитую вокруг энергию. Так, как это делаю с энергией враждебных духов. Хрен там. Моя попытка закончилась новым приземлением в ствол тонкой яблоньки на краю поляны, которая от удара аж переломилась. Да что ты будешь делать-то? Как вообще возможно выполнить твое задание? Вскричал я от ярости и бессилия. Ты специально дал мне невыполнимое задание, лишь бы избить на законных основаниях, да? Ткнул я пальцем в Лина. Тот приоткрыл один глаз, равнодушно посмотрел на меня и сказал лишь одно слово — «Успокойся», после чего вновь закрыл глаза. «Успокойся», — процедил я. «Я сам Штиль, бля». Следующие 10 минут прошли примерно в том же ключе. Я пытался проломиться вперед, иногда с разбега, иногда по 0,5 сантиметра, продвигая ноги, пытаясь нащупать механизм срабатывания защиты. То, что это именно какая-то защита, а не действие Лина, я понял после 5-й минуты полетов. На 7-й минуте догадался включить мозги и посмотреть на яблоню и Лина, усилив приток энергии к своим глазам. Пусть это не полноценная активация, но потоки энергии так становятся для меня более четкими, и я могу различать гораздо больше оттенков и даже заметить направление движения этих потоков. Так я еще больше уверился, что Лин все-таки ни при чем и откидывает к краю поляны меня само дерево. Лин же просто впитывал его энергию, подзаряжался, как этому учил меня Пересвет. как раз на 10-й минуте, решив посидеть и передохнуть, а заодно и рассмотреть повнимательнее, чем занят азиат, я и понял этот момент. «Вот же жук!» — с восхищением и раздражением прошептал я. После стольких бесполезных попыток попасть под ветви яблони, я сидел на краю поляны на попе, спиной упершись в ствол обычной антоновки. Сделанный вывод заставил меня не просто переводить дух, а попытаться повторить действия чулина. Я одним плавным движением перетек в позицию для медитации, какую показывал дед, прикрыл глаза и постарался настроиться на окружающие меня потоки энергии. Получилось далеко не сразу. Постоянно мешала углубившаяся внутри злость и раздражение на азиата. Не знаю, сколько времени у меня ушло, чтобы наконец отстраниться от нее и ощутить разлитую вокруг энергию. Она ласково струилась, истекая из ствола деревьев и пронизывая все вокруг. От каждого листочка, каждой травинки исходил тонюсенький лучик света. Сотни этих лучей соединялись в ручейки, а те — в полноценные ручьи, что потоком текли куда-то вглубь сада. Их было так много, что отделить ручей энергии одного дерева от ручейка другого было просто невозможно. Но не для той яблони исполина, под которой сидел Лин. Это дерево, как скала, возвышалось над морем обычных яблонь, столь же монолитное, практически не испускающее наружу ничего, и столь же высокое. Вырабатываемая центральной яблоней энергия словно кристаллизовалась, нарастая вокруг дерева и образовывая прочнейший кокон. Кокон, который не только не выпускал энергию наружу, но и не пропускал ее внутрь. Но как тогда Лин попал к стволу этой аномалии среди местных деревьев? Я сосредоточился на азиате. Чтобы не терялась концентрация, приходилось все глубже проникать внутрь своих чувств, выискивая там положительные моменты и гася отрицательные. Иначе я не только не смогу притянуть позитив, но и окружающее море положительной энергии постарается исторгнуть из себя противоположную стихию. Вот оно! Пришло ко мне озаренье. После чего я медленно, не открывая глаз и стараясь не выпасть из медитативного состояния, встал и сделал шаг по направлению к центральной яблони. Мне и не нужны были глаза, чтобы видеть ее. В энергетическом плане, который я воспринимал сейчас, пропустить ее было невозможно. Еще шаг. Еще. Вот я уже около границы, той самой, за которую так и не смог проникнуть. Сейчас я чувствовал буквально всем телом разность плотности энергии, что разлито вокруг с той, что находится под яблоней. Шаг вперед в эту плотную, почти каменную, позитивную энергию. Энергия, что не принимает никакой негатив и стремится тут же исторгнуть его из себя. И чем сильнее атака негативной энергии, чем его больше, тем сильнее будет отдача. Что я и чувствовал на своей шкуре последние 10 минут. На этот раз, пусть и с трудом, словно прорывая резиновую пленку, я смог сделать шаг под ветви дерева, а затем еще один. Каждый новый шаг давался с еще большим трудом, силы таяли, а взять их было неоткуда, кроме как у самого дерева. Я попробовал протянуть эту плотную, почти твердую энергию в себя. Пренеприятнейшие ощущения, сродни глотанию песка. Нутро обожгло болью. Сцепив зубы, я продолжил тянуть эту энергию в себя, делая шажок за шажком. Все дальше, под тень дерева. Боль все нарастала и стала казаться нестерпимой. «Успокойся!» — голос Лина прозвучал неожиданно близко. «Не сопротивляйся. Пусть энергия великого древа сама наполняет тебя. Открой себя ей». «Открыть? Да как, блядь, это сделать? Ведь это так больно!» От последней мысли боль словно усилилась. «Так, нужно отринуть эмоции. Без них я смог зайти сюда. Значит, они мешают. Так, еще немного. Я ничего не чувствую. Я просто иду. Бездумно. Мне не больно. Мне не больно. Вот так. Еще шажок. Блин, черт, больно-то как. Успокойся. Древо выжигает негатив из твоей сути. Чем больше ты сопротивляешься, чем больше испытываешь страха, ненависти или злости, тем тебе будет больнее. Негатив, сука. Какой к черту негатив? Мне больно, бля. Вдох, выдох. Я ничего не чувствую. Моя нога при очередном шажке ударилась обо что-то. Приоткрыв глаза, я увидел прямо перед собой долгожданный ствол гигантской яблони. «Дошел», — облегченно прошептал я и расслабился. «Я сделал это все. Теперь Лин отстанет, и я вернусь к Свете. Меня наполнило облегчение, а следом и боль стала стихать. Через мгновение я потерял сознание, отправившись в небытие. Впервые за последние бессонные дни бытия духом». «Не ожидал от тебя такого», — покачал головой Пересвет, выйдя на поляну перед великим древом, когда парень вырубился. «Вы сказали, что его суть стала трансформироваться, и нужно вернуть его к свету», — невозмутимо пожал плечами Лин. «Да, но это должно было произойти во время тренировки, когда, выбивая из него пыль, ты бы ему подсказал, что злость ему мешает, что пока он не успокоится и не возьмет эмоции под контроль, победы ему не видать. Так же мы договаривались. А великое древо могло его просто уничтожить, даже не развоплотить, а стереть его душу». «Вы сказали, нужно вернуть его к свету». Продолжил гнуть свое Лин. «Я вернул». «Да уж, теперь точно можно не опасаться, что он сорвется», — кивнул дед. «Главное, чтобы он светлым фанатиком не стал. Так что давай-ка, вытаскивай его из-под древа, пока она из него полностью весь негатив не вымыла. Доля противоположной стихии должна быть в каждом». «Некоторые боги с вами бы и не согласились», — взяв Олега на плечо, покачал головой Лин. «Ты прав. Лишь некоторые. Большинство же встали бы на мою сторону». Так, рассуждая на тему, сколько света или тьмы должно быть в разумном, они покинули поляну с первой яблоней, посаженной Дажбогом, когда он достиг божественной силы. Пришел в себя я утром, когда уже все позавтракали. «А я уже боялась, что без тебя придется в университет ехать», — пробурчала Света, сдерживая улыбку. «Все нормально. Отсыпался за последние дни», — пошутил я. На душе было легко. Слова сестры вспоминались уже без былой обиды и злости. В конце концов, она в чем-то была права. Не нужно было мне лезть в ее жизнь. Мое состояние быстро заметила и Света. «Ты сегодня какой-то другой». «Какой?» «Не злой», — смутилась она от своих слов. «Извини за вчерашнее». «Да ничего». «А твои слова, — я замялся, — о том, что ты хочешь...» «Правда», — прервала она меня. «Это слово разлилось внутри меня волной тепла и счастья. Неужели у меня все же будет то, чего я лишился из-за Антона? Семья и, чем черт не шутит, дети? Хотя о детях, конечно, думать еще рано, но любимая девушка уже есть, а это немало». На занятиях Ритка все буравила взглядом Свету, пытаясь понять, где именно я сижу. Андрей, который тоже учился с ними в группе, сидел от сестренки на противоположном конце аудитории. Вид у Риты был обиженный и злой. «Где ты, гад?» — пиликнул мой айфон сообщением от нее. Я не выдержал и подошел к ней. Мне сейчас было стыдно за свое вчерашнее поведение и хотелось сделать ей что-нибудь приятное. Так почему бы не поделиться тем счастьем, что бурлит внутри меня от слов Светы самым дорогим мне человеком в мире? И я без сомнений положил свою руку на голову Рики, после чего пустил по ней поток позитивной энергии. Это сразу сказалось на настроении сестренки. Черты ее лица разгладились, раздражение ушло, а губы приподнялись в улыбке. Когда я ее только коснулся, она смотрела назад, полуобернувшись на Свету. Но сейчас вновь повернулась вперед и тут же уперлась взглядом в меня, и в данный момент она меня точно видела. «Привет», — ее губы растянулись в широкой улыбке. «Братик», —